все 12 колен Израилевых, и вот что сказал им отец их, и благословил их, и дал им благословение, каждому свое. И заповедал он им, и сказал им: «Я прилагаюсь к народу моему. Похороните меня с отцами моими в пещере, которая на поле Ефрона Хиттиянина, в пещере, которая на поле Махпела, что пред Мамре, в земле Ханаанской, которую купил Авраам с полем у Ефрона Хиттиянина в собственность для погребения. Там похоронили Авраама и Сару, жену его, там похоронил Исаак и Ревеку, жену его, и там похоронил я Лию. Это поле и пещера, которая на нем куплена у сынов Хиттеевых». И окончил Иаков завещание сыновьям своим и положил ноги свои на постель, и скончался, и приложился к народу своему.